когда прогресс достигает известной точки, то есть угасает культура, что называется, на глазах. Только один пример. При большевистской деспотии у нас было не пробиться на вечер поэзии в Политехническом музее. В свободной России писатель считается полусумасшедшим, настоящего читателя поискать. Вот и подумаешь в другой раз, видимо, было бы лучше, если бы мы подольше варились в своем соку. Порох выдумали не мы. Эту сатанинскую смесь выдумали китайцы. У китайцев ее позаимствовали арабы, у арабов — испанцы в эпоху реконкисты, а у испанцев — весь европейский мир. С тех пор воины перестали быть массовой поножовщиной и превратились в науку убийства издалека. Нет ни одного европейского народа, который не использовал бы китайское изобретение, как правило, злонамеренно, бесшабашно и широко. Россия, разумеется, не исключение, но и только, между тем, Западная Европа издревле и серьезно горюет на тот предмет, что русские тоже знают порох и на беду всему цивилизованному человечеству владеют наукой убийства издалека. Маркиз де Кюстин так и пишет. «Я уже говорил и повторяю еще раз. Русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько стараются нам казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным оружием». Понятно, что парижанин имел в виду. Дескать, Россия настолько громадна, дика, неуравновешена и страшна, что Запад на всякий случай должен иметь над ней какой-то качественный перевес. Например, было бы отлично, если бы Франция знала порох, Россия — нет. Непонятно только, чем мы так напугали Западную Европу, вроде бы и далеко мы, и ружья у нас по Лескову кирпичом чистят, и до того мы заняты внутренними безобразиями, что нам нет дела ни до чего. И то правда, что за свою тысячелетнюю историю Россия вела около 350 войн, и лишь десяток из них были оборонительными, однако русская экспансия была обращена исключительно на восток. По-настоящему мы только однажды Европу насторожили, при Петре Великом, а так мы сравнительно тихо сидели в медвежьем своем углу. Разве что русские навсегда напугали французов, когда разгромили 600-тысячную армию Наполеона, который всю Европу прижал к ногтю, освободили Германию, взяли Париж и внедрили в гальский обиход существительное бистро. Следовательно, и в этом смысле порох выдумали не мы. То есть Россия никогда не нападала на Францию, в то время как французы дважды вторгались в наши пределы. Так почему же, спрашивается, не мы напуганы, а они? Маркиз де Кюстин так отвечает на этот вопрос. «Потому что русский народ ни на что не способен, кроме покорения мира. И, откровенно говоря, в этой резолюции что-то есть. Действительно, русский народ не вполне способен себя кормить. У него не задалась своя индустрия, и вся техника в России у нас была завозная вплоть до Великого Октября. Мы не смогли реализовать социалистическую идею, вернее, извратили ее до такой степени, что Маркс неоднократно перевернулся в своем гробу. Мы не смогли построить и демократическое общество, по крайней мере, на первых порах у нас вышла смесь балагана, малины и нищеты. Наконец, наши автомобили без молитвы не заводятся, телевизоры показывают нерегулярно, самолеты падают почем зря. Правда, автомат системы Калашникова стреляет при любой погоде, и даже если натолкать в дуло битого кирпича. Исходя из этого феномена, действительно подумаешь, что все наши настоящие способности направлены на войну. Не тут-то было. Покорить мир мы тоже не в состоянии. Вернее, у нас и мысли никогда такой не было, затем, что просто-напросто не воинственный мы народ. Агрессии у нас хватает только на давку в метро и очередь за продуктами питания, а в остальном русак безобиден, как хорошист. Ну, хана Кучума мы разгромить можем, но одолеть правильное войско русские способны, если их только очень до края. Иное дело, что в таких случаях функцию армии берет на себя народ, поскольку армия-то у нас, говоря по-немецки, швах. И берет она преимущественно числом, так что в среднем у русских приходилось десяток убиенных солдатиков на одного поверженного врага. И главное, она испокон веков содержится кое-как. Вот маркиз де Кюстин пишет. Серый, нездоровый цвет лица солдат говорит о голоде и лишениях, ибо интенданты безбожно обкрадывают несчастных. Возьмем в предмет, что это было написано полтора века тому назад. Таким образом, и в этом смысле порох выдумали не мы. То есть Россия никогда не покушалась на мировое господство.